У метро Конькова, под ослепшим светофором, прямо в центре перекрестка стоял огромный столб пыли. Даже смерч. Внутри него шла драка. Кого-то там волтузили, трепали и рвали на куски. Гош сбросил газ, прижал машину к обочине и попытался разглядеть, что же впереди творится. При всей своей нелюбви к насилию он даже слегка обрадовался. Это было первое реальное проявление жизни в полумертвом городе. Из сцепившихся на перекрестке особей никто явно не страдал амнезией, и уж тем более по этому поводу не переживал. Там бурлила яростная схватка в лучших традициях постхолокостной литературы. Там убивали. В центре пыльной бури здоровенная черная с белым псина, очень лохматая и явно породистая, колотила в одиночку целую стаю ободранных дворняг. Пока еще колотила. Зубами она пережевывала глотку самого крупного противника, а мощной растрепанной задницей по-хоккейному бортовала тех, что поменьше. Из кучи малы то и дело улетал вверх тормашками очередной зашибленный. От визга и хрипа закладывало уши. В воздухе парила разноцветная шерсть. Гош осторожно подвел машину чуть ближе, опустил стекло и нашарил правой рукой свою пушку. Лохматая собака билась насмерть, но перевес был явно на другой стороне. Разнокалиберных противников Гош насчитал сначала 6, потом сбился. Наседала стая по-дворовому крепко и въедливо. Окажись на месте лохматой какой-нибудь метрового роста профессионал-кавказец из питомника «Красная звезда», и то ему пришлось бы туго. Хотя он не допустил бы драки. Запугал бы дворняжек до нервного поноса и упадания на спину. Перекусил бы для острастки пополам самого мелкого и назойливого. Да и пошел бы сквозь эту стаю, будто ее и не было. Гош прищурился, но не чтобы целиться, а вслед своим мыслям, отслеживая важную информацию. И о собаках я знаю, кажется, больше, чем положено рядовому гражданину. Черт побери, откуда? А ведь люблю я собак, опять-таки, кажется. Он высунул ствол из окна, упер приклад в сиденье и выстрелил. Драку разметало во все стороны. На непрошенного гостя уставились обалделые морды. Не среагировала только лохматая зверюга. Наоборот, она поймала момент. Подмяла жертву под себя, навалилась всем весом и в зубах у нее смачно захрустело. Гош выпрыгнул из машины. «Убью!» – крикнул он, наводя оружие на ближайшую дворнягу, окровавленного и взмыленного отпрыска нескольких овчарок и как минимум одного спаниеля. Пес с визгом бросился на утек. Гош выстрелил поверх голов. Картечь с адским грохотом проломила стену придорожного магазинчика и вынесла ее напрочь. Собаки дружно взвыли и растворились в пространстве, только когти шваркнули по асфальту. «Фу!» – рявкнул Гош. «Фу! Фу, я сказал!» Победительница выплюнула изжеванного врага и облизнула с носа кровь. Псину откровенно трясло, лапы у нее подгибались. Помощь явилась в самый подходящий момент. Еще минута, и красотка лежала бы с распоротым брюхом кверху, и уже другие носы были бы в крови. Жадное чавканье, растаскивание лакомых кусочков по кустам. «Что им, крыс не хватает?» – Гош поежился. «Молодец, умница», – похвалил он. Лохматая хмуро глянула на него и разве что не кивнула. Из шеи поверженной собаки густо хлестало красным. Она медленно отползала, давясь и захлебываясь. Гош положил ружье на капот и не спеша направился к лохматой псине. «Тебя бы отмыть да расчесать», – сказал он ласково. «Цены бы тебе не было, прелесть ты моя». Псина нервно сглотнула и помотала головой совсем по-человечески. Даже не присматриваясь, по одному только сложению и форме морды Гош определил, что это сука, лет 4-5 от роду. Очень дорогой и глубоко несчастный зверь, остро нуждающийся в ласке, расчесывании и средстве от блох. Под растрепанными клочьями на шее виднелся тонкий кожаный ошейник. Как это холеное выставочное животное адаптировалось к самостоятельной жизни на московских улицах, Гош не представлял. Но то, что собака уцелела, говорило в ее пользу. А то, что она не боялась стрельбы и воспринимала человека как союзника, указывало на полный курс дрессировки, включая защитно-караульную службу и отсутствие серьезных психических травм. Последнее Гоша не удивило. Вряд ли на такую красивую собаку решился бы поохотиться даже самый отпетый кретин. Скорее, он попытался бы ее приручить. Внутренне Гош потирал руки и пускал слюни. Судьба обворовала его по полной программе. Но она же и подбросила в утешение неплохой подарок. В том, что это именно судьба, он нисколько не сомневался. Собака оторвалась от созерцания умирающего врага и медленно повернула голову к человеку. Хвост ее все еще висел безвольно, но, кажется, животное приходило в себя. «Здорово, красавица», – сказал Гош. «Меня зовут, вроде бы, Георгий. А тебя?» Он протянул собаке руку тыльной стороной ладони вперед, сам удивляясь, как естественно у него это получилось. Собака обнюхала руку, душераздирающе зевнула и села. Ей было, судя по всему, нехорошо. Гош присел рядом на корточки и осторожно потрепал зверюгу по холке. Сантиметров в этой холке было не меньше 70, вполне прилично даже для кобеля. Гош откопал под шерстью ошейник и подтянул к себе металлическую пластинку с мелкой гравировкой. Нагнулся, чтобы прочесть, и тут его лизнули в щеку. «Девочка моя!» – пробормотал он растроганно, мягко оглаживая собаку по спине. «Все теперь пойдет как надо, я тебе обещаю. Так. Белла! Значит, ты у нас Белла?» «Белла! Привет!» Услышав имя, собака вскочила, замахала хвостом и принялась рассматривать Гоша, будто спаситель повернулся к ней какой-то совершенно новой стороной. «Белла», — повторил Гош, и тут на него с радостным воплем наскочили и принялись облизывать. «Спокойно, детка, спокойно», — бормотал Гош, заслоняясь рукавом. «Это у тебя истерика. Это пройдет. Да все нормально, да погоди ты, дура блохастая». «Вот мы тебя вымоем, расчешем, подкормим слегка. Да-да, это я, твой папочка, я вернулся. Теперь все будет окей». От заставы послышался надвигающийся басовитый треск, словно оттуда несся на всех парах сильно охрипший запорожец. Белла тут же сползла со вновь обретенного хозяина и воинственно гавкнула на звук. Гош оглянулся. По дороге летел ярко-красный бокстер. «Молодцы!» – одобрительно хмыкнул Гош, поднимаясь на ноги. Вместо того, чтобы тормозить, как все нормальные люди, водитель для начала поставил свой аппарат боком и, отчаянно дымя резиной, выписал на асфальте замысловатый крендель. Белла гавкнула снова. «Ну ты чего?» – крикнул Родионов, осаживая машину в двух шагах от попятившегося на всякий случай Гоша. «Да вот, собачку из беды выручил». «А-а-а!» Родионов бросил на Беллу пренебрежительный взгляд. «Эта собачка, кого хочешь, сама выручит. Знаю я ее, она тут весь район терроризирует». «Что значит терроризирует?» «Да жрет всех напропалую». «Кого это всех?» «Ну, кроме людей». «Странно, а чего это она одна? Их две таких было. Вторая с ней ходила такая же, правда больше раза в полтора». «Такой же расцветки?» уточнил Гош, присаживаясь рядом с Беллой и запуская руку ей под брюхо. Белла сумрачно разглядывала Родионова. «Один в один. А ты чего там нашарить пытаешься? Вымя?» «Идиот!» – прорычал Гош. «Ну вот, сбил меня». «Да в чем дело-то?» «Да не знаю я». «А-а-а», – протянул Родионов понимающе. «Извини, пожалуйста, со мной тоже бывает». «Делаешь что-то на автомате из прошлой жизни, и тут как ляпнут под руку, все, ушло. Зачем делал, чего хотел, совершенно непонятно». «Правда, извини, я не нарочно». «А ты, значит, в собаках понимаешь. Очень ты, старик, профессионально ее трогал. Да и вообще, она ведь людей-то к себе не того. Мы ее прикормить сколько раз пробовали, ни в какую. Самостоятельная псина». И этот, здоровый, он вроде как при ней был, слушался. «Когда ты его видел последний раз?» «Неделю где-то или две, не помню». «Бедная ты моя девочка», – пробормотал Гош. «Себе возьмешь?» – спросил Родионов с нескрываемой завистью. А что тут вообще было?» «Дралась она против десятерых в одиночку. Я едва успел. Конечно, попробую уговорить пойти со мной». «Счастливый», – вздохнул Родионов. «Ладно, я парням скажу, они рады будут. Мы все за нее очень переживали. Непростая ведь псина. Что за порода-то? Помнишь рекламу Педигри, самую первую?» Несколько секунд Родионов сосредоточенно глядел куда-то в приборную доску. «Пора мне», – сказал он вдруг, – «а то они волнуются». «Спасибо, что приехал», – кивнул Гош. «Всегда так?» «Считай, что всегда», – уклончиво ответил Родионов. «Я хотел спросить, чуть не забыл, на вашей заставе учет какой-нибудь ведется?» «Кого?» – хмуро спросил Родионов, думая о своем. «Прибывших?» «Ага, с сегодняшнего дня прямо и начнем». Гош отпустил загривок Беллы, подошел вплотную к приземистому красному родстеру и сел на корточки рядом с открытым настежь окном, в котором угрюмо насупился Родионов. «В чем дело, старина?» – спросил Гош негромко. «Я какую-то глупость сморозил». «Так что за порода?» – поинтересовался Родионов, не поворачивая головы. «Бернская овчарка». Родионов уныло кивнул. «Ничего я не помню, Гош», – сказал он горько. «Ничегошеньки! Я ж тебе сказал, полный идиот! Вот зачем у меня кольцо на пальце, это помню. А где оно может быть сейчас?» «А я не знаю, где мое кольцо, Редди». «У тебя что, тоже?» – встрепенулся Родионов. «Я безумно гордился этим кольцом», – сказал Гош очень тихо. «Куда я его дел? Его могли снять с меня только с мертвого, понимаешь? Я не променял бы его даже на жизнь». «Ну что за глупости, старик? Кольцо – это символ, да, но не до такой же степени». «До такой. Вот именно, до такой. Редди, я проснулся 35 дней назад, и каждый день я плачу, как ребенок, у которого пропала мама. А на прошлой неделе вспомнил, что у меня была жена, самая прекрасная женщина на свете, и поехал сюда. И теперь уже не знаю, может, не плакать больше? Может, сразу застрелиться?» «Перестань, Гошка, все плачут. Все хотят с собой покончить. Каждый. Каждый. У нас вся застава по утрам ходит с красными мордами и друг на друга не смотрит. А мы-то проснулись кто в начале лета, а кто и весной. Некоторые помнят, что у них дети были. Ты, главное, ищи. Ты плачь и ищи. Мы все ищем. Каждый как может, так и ищет. Иначе нельзя. Иначе ведь никакого выхода, да?» Белла ткнулась мокрым носом в дрожащую щеку Гоша и вздохнула. «А у нее вот мужика убили, наверное, прямо на глазах», – предположил Родионов. «Она собака», – помотал головой Гош. «Она умеет забывать». «Мы тоже». «Не так быстро. И потом, я не хочу забывать, понимаешь? Я фамилию свою забыл, я не помню, чем занимался, где жил, тоже не помню. Но любовь я не забуду. Ты не забудешь. Нам ведь тогда жить будет незачем, Редди. Окончательно незачем». «Вот поэтому и нужно искать», – сказал Родионов твердо. «Знаешь, Гош, мне действительно пора. То есть я уже на подходе доложил, что все нормально, когда тебя увидел, но тем более мне нужно обратно». Гош потер ладонью глаза. «Еще раз спасибо, что приехал. Но ты мне не сказал насчет учета новичков. Вы их считаете или как?» «Ты первый, кого мы пропустили. Единственный проснувшийся, который пришел с нашей стороны. И, по-моему, 25-й, кто вообще пришел. Или 26-й». «Ясно», вздохнул Гош. «Это антенна у тебя, это рация?» «Да, тебе дадут. В Кремле дадут. Поезжай в Кремль прямо сейчас. Там все тебе расскажут, что захочешь, и все дадут. У нас каждый человек на вес золота. Ты же понимаешь. Даже такие, как я». «Какие?» – усмехнулся Гош. «А такие, что в ноль». Не очень ясно, но вполне понятно, высказался Родионов. «Зомби». Гош закусил губу, чтобы сдержать улыбку. Уж на кого Родионов не походил, так это на зомби. Эмоции из него перли во все стороны. «Ты, небось, заставу устроил?» – поинтересовался Гош, надеясь, если не польстить однокласснику, то хотя бы переменить тему. «Не-а, понятия не имею, кто ее строил. Она была уже. И техника стояла. Откуда взялась? Тоже загадка, Гош. Все подъезды к городу закупорены. Даже наверху, на кольцевой, все проемы в отбойнике завалены. Как будто здесь кто-то оборону держал. И не пехоту ждал, а танки. Короче, армию». «Ты, я надеюсь, армию не ждешь?» – осторожно спросил Гош. «Почему? Вдруг припрется». «Военные мертвы, Редди. Все. Поверь хотя бы на слово. Я видел. Я проехал несколько городов, и везде первым делом совался в воинские части, кругом истлевшие трупы в погонах. И знаешь, Редди, очень истлевшие. Чересчур. А оружейные комнаты вскрыты, причем грубо, и разграблены. Как ты думаешь, сколько мы проболтались без понятия о себе? И чем мы занимались в это время?» «Я не пытался считать», – вздохнул Родионов. «Но с такой информацией тебе, честное слово, обязательно нужно в Кремль. Тебя ждут давно». «Не понял?» – удивился Гош. «Не знаю, чем занимался я, пока спал, но чем занимался ты, я в курсе». «Совсем не понял», – упавшим голосом повторил Гош. «Ты несколько раз появлялся у нашего поста. 2-3 месяца назад. Стрелял по нам из этой своей штуковины, требовал, чтобы пропустили, и крыл матом всех московских и Бориса в отдельности. Мы уже совсем было собрались тебя пристрелить, но Борис запретил. Сказал, что нужно ждать, что ты обязательно проснешься, и тогда уж выяснится, откуда ты его знаешь и почему так не любишь москвичей». Гош ошарашенно молчал. Ему хотелось извиниться, но за что? Никогда он сюда не приезжал, ничего не просил и никакого Бориса ведать не ведал. «А этот Борис», – пробормотал он наконец, – «Борис меня помнит?» «Не знаю. Похоже, нет. Так что тебе прямая дорога в Кремль. Там наш комитет, а Борис его председатель. Вот и встретитесь». Гош помотал головой, стряхивая оцепенение. «Хорошо. Я буду в Кремле завтра», – сказал он. «Слушай, а если крысы или собаки те же, или еще что-нибудь?» «Ну?» «Ну, я стрельну, а вы опять на уши встанете». «Мы не услышим. Ты отъедешь еще на пару километров, и мы просто не услышим. Да, кстати, точнее, между прочим, так, кажется, надо говорить». «Смотря о чем». «О бензине. Водопой с 11 до 6 у храма Христа Спасителя. Помнишь, там была такая ведомственная колонка напротив, когда еще вместо храма был бассейн. Это если хочешь, чтобы тебе культурно налили. А если готов руками вычерпывать, тогда возьми карту». Родионов сунул руку в бардачок. «Не нужно, сам найду». «Помнишь, гад?» – оскалился Родионов. «Все помнишь, да? Ух, зараза!» «Полчаса назад я не знал своей фамилии», – напомнил Гош. «Да зачем тебе фамилия, друг ты мой ситный? Да я бы сейчас не фамилию, а имя променял бы на то, чтобы помнить какую-то там рекламу столетней давности». «А откуда бензин?» – перебил его Гош. «То есть откуда? От верблюда. Из колонок. Там же хранилище». «А в колонках откуда?» В прошлой жизни налили. «А комбинат? Какой?» «Нефтепре... Ну, ты понял». «Понял, но я не знаю. А зачем нам комбинат? В городе от силы 300 машин. Мы даже БТРы и те с колонок соляркой заправляем. У нас топливо, хоть ты в нем утопись». «Топливо не вечное, Редди», – объяснил Гош. «Выдыхается?» — прошептал Родионов с неподдельным ужасом в голосе. «Вроде того, разлагается, падает октановое число». Родионов повернул ключ зажигания, двигатель басовито затарахтел. «Детонирует», – заметил Гош. «Отчетливо слышу, как детонирует». «От тебя одно расстройство, мужик», – – сказал Родионов, нажал на газ и, развернув машину почти на месте, умчался к заставе. Гош встал, посмотрел на Беллу и невольно приоткрыл рот. Снизу вверх собака испытующе разглядывала свое новое приобретение. «Хоть тебе-то я еще не испортил настроение?» – спросил Гош. «Ну и на том спасибо. И что у них здесь творится? Храм вместо бассейна. Зачем? Когда успели?»